Ребят, ну я решил, короче говоря, не тянуть кота за яички и решил, короче, выложить сегодня этот ролик, потому что народ требует, вы требуете, в личку мне ребята тоже пишут, кто знает мой номер, и требуют продолжения, поэтому давайте я сегодня уже выложу, а завтра что-нибудь еще выкинем, потому что материалы у меня еще есть, но уже не по этим обезьянам, так что скучно, я думаю, не будет. У нас сегодня выступает Дантесий. Все так же. Он позвонил, и я, честно, я давно не испытывал такого удовольствия от прослушивания того, как человек искусно матерится. Обязательно переходите к нему на канал, поддержите его тоже лайками, это тоже будет у него, этот ролик. Подписывайтесь к нему обязательно, а то у него что-то застопорилось количество подписчиков, то ли его YouTube тормозит, то ли еще что-то. Вот, он будет вам рад. Заходите обязательно и отмечайтесь. Всем еще раз огромное спасибо. Кстати, у нас эти обезьяны вроде отметились в ролике. Ответьте им адекватно, ребят. Всем спасибо большое. До скорого. А, что хотел? Алло. Что хотел? Ну что, отсосал? Никто тебе вчера не заплатил? За чистоголо на канал? Чепуха ебаная, блядь. Он 22 числа оплачивает. Да хуй тебе по всей морде, блядь. Никто тебе ничего не оплатит. Иди нахуй воруй, блядь, придурок ебаный. Тебе скинут платежку 22 числа? Слышь, ты нахуй вчера хлестался, что, блядь, 18 по Москве оплата будет. Хуем тебе по всей морде в очередной продаж провели. Иди в полицию жалуйся, терпила ебаный. Хуй ты денег получишь, блядь. Ты понял, гандон ты ебаный. Я тебе нахуй ответил, нахуй, что нахуй ты вчера хуй все получишь. И ты нахуй так же, блядь, на 22 число хуй ты по всей морде получишь. Зачеканка ты ебаная. Если нет. Да хули нет-то, вы же ростовщики ебаные, вы нихуя не получите, вы ж терпилы ебаные. Иди в полицию жалуйся, заявление пиши, терпилоид ебаный. Не, подожди. Да хули ждать-то, я тебе отвечаю, что я приложу все усилия, что вы хуй копейку получите, пидор ты переодетый. А ты же не понимаешь, почему он будет платить? Да не будет он тебе, не будет тебе никто платить, чепуха ты залетная, блядь. Это во-первых. Во-вторых, мы вам такой обвал устроим, блядь, пидоры вы переодетые, блядь. Вы что там, в себя поверили, что ли, а? Гондоны ебаные, а? Чепуха, блядь. Не вы первый, кого мы нагибали, не вы последний, блядь. Вас коллекторов, нахуй, вас, блядь, ростовщиков, нахуй, только так дрючить надо, терпилы вы ебучие. Хуем вам по всей морде водить, блядь, терпилы ебаные. Брать деньги и швырять вас, нахуй. Так, брать деньги у нас, да хуй вам кто даст бомжам омским. Кого? Бомжам. Слышь, мы вас уже перешвыряли, блядь, швыряли и будем швырять, нахуй, понял ты? Терпила ты ебаная. А что-то компания. И все наши, блядь, все, кто с нами, блядь, все вас швырять будут, пидоры переодетые. Вы такую, сука, репутацию выхватите. Вы охуеете и опидореете, блядь. У домашних денег, нахуй, лицензию отозвали, блядь, и вы, нахуй, туда же пойдете, пидоры ебаные. И денег вы назад хуй увидите. И будешь ты гавкать, ты как собака из своей будки, блядь. Будешь ты, блядь, слюной брызгать. Верните деньги, а тебе хуем по всей морде будут водить люди. И будут ржать над тобой, блядь. Какой ты, сука, ни в чем уж, понимаешь, что ты даже денег взыскать не можешь. Да хули ждать, терпила ты ебаная, блядь. Все за щекота, ты, блядь, пропиздоболил. Ты понимаешь, что ты пропиздоболил? Ты под запись разговора вчера хлестался, что, блядь, в 6 вечера тебе оплата будет, а тебе хуем по всей морде провели. Тебе бутылку в жопу воткнули, как пидору последнему, блядь. Ты ерзаешь на бутылке и визжишь от бессилия. Хрюшка ты ебаная, блядь. Сын свиньи и собаки ты ебаный, блядь. Понимаешь, кто ты, блядь. Да я поржать над тобой звоню, нахуй, чтобы вот эту запись сегодня в ролик смонтировать и показать, как вас, пидорасов, надо нагибать, блядь. Что ты чухан, ёбаный. Я хочу твою, блядь, кто по телефону гавкаешь? Чё ты там тяжкаешь? Я вчера хотел, я того вчера и добился. Он позвонил и извинился. Все, мне только это да нахуй что ты пиздишь, кто там извинялся перед тобой? Нахуй ты пиздоболишь, блядь. И то, что ты нахуй с подменой номера мне вчера звонил, блядь, от имени нахуй Антона Хуанзовича. Слышь ты, гондон, блядь. Слышь ты, гондоплет, ты думаешь, у вас одни такие технологии, а? Гондон ты ебаный. Охуел, да, вчера? Ну, да ну нахуй, я не охуел вчера, я тебе подыграл просто-напросто, блядь. Придурок ты ебаный, что ты думаешь, твой пидорастический петушиный голос ты не узнаешь, что ли, блядь, а? Гондон ты ебливый. Ты понимаешь, в чем дело? Знаешь, где ты прокололся, блядь? Антон Хуанович не со мной дела имеет, а с моим другом, нахуй. Поэтому ты прокололся, блядь. Ты отсосал. Да не хавал, да не схавал. Не схавал. Не схавал, нихуя, да хуй тебе пошли, может, не схавал, ты хуи, блядь. Как ты схавал. Да хули ты там микрофон в глаз упихал, ты придурок. По губам поводил, нахуй, ты все, а ты схавал. Ты своему папе? Нихуя, нахуй ты мне это рассказываешь? Нахуй ты мне рассказываешь, что ты там со своим папой делаешь? Так, кстати, 22 числа скинуть платежку. Да хуй тебе пошли, морди, блядь, петух ты ебаный. Ты там аватарку себе на WhatsApp нахуй прилепил, блядь, типа нахуй Руся невъебены. Ты где аватарку-то спиздил? Своего гей партнера, да? Братук. А? Это нет твой WhatsApp. Да ты че? На этом номере WhatsApp зарегистрированный. Ты че, нахуй, пиздишь ты мне? Не, у меня нет. Педрилка ты ебаная. Давай совместную коллаборацию запишем. Да какую нахуй коллаборацию? Че ты хочешь предложить мне? Что ты чепуха мы ебаная? Мы вас подписчиков нагоним. А? Так, какие гандоны будут. А ты подожди, подожди, как тебя зовут по имени? Да зачем тебе знать, как меня зовут? Ну я хочу тебя по имени обращаться. Володя. Володя, это ты да Володя. Нет, я не Володя. Ты Володя называй. Володь. Слышь, а Вася, ты в курсе, я не Володя, если что. А Володя, Володь, ты в курсе, у Антона Хуанговича квартира, блядь, как пол нахуй дома в Омске стоит. Как у чего? Квартира чего стоимость кого? 18 миллионов. Вам ну, гандоном на таких квартир даже не заработать. Слышь ты, пидор переодетый, да к тебе нахуй, с твоей собачьей будки вообще нахуй даже до такой квартиры, как в Омске, не вылезти. Понимаешь? У меня двушка в Москве. А вы там бомжи. У тебя будка двухкомнатная. Блядь, нихуя ты, блядь, собачка да. Дрессированная. Нихуя под запись разговора. А вы обиженные, будка двухкомнатная. Блядь, там сидите, Омский, блядь, обиженные. Слышь ты, блядь, ишак из хлева, блядь. Вот ты хуйней ты страдаешь, Артурик. А почему мы да понимаешь, у тебя... Слышь что, Вася, у тебя зашквар знаешь в чем? Что ты, сука, лаешь за чужие деньги. Вот ты нахуй, когда да. подрастешь, а малолетка, малолетка топливая, когда ты вырастешь, ты поймешь нахуй, какой ты зашкварник а нахуй был. А чего за чужие деньги? А? А с чего это за чужие деньги? А что, у тебя что ли, пидор, кто-то копейку брал, а? Нихуя себе, мы вложили бабки в эту компанию. Да хули ты пиздишь, деньги? Откуда у тебя бабки? Бутылок, что ли, на Казанском вокзале насобирал, блядь? Ну тебе какая раз заработал, блядь. Гондон ты ебаный, блядь. Закладки, нахуй, по Москве пораскладывал, блядь, а? Гондон да, ты ебаный, да, откуда у тебя, да, сука, ты с гор спустился, откуда у тебя, нахуй, могут быть деньги, блядь? Пидор ты переодетый, блядь. Нахуй ты мне пиздишь, ты спустился нахуй с гор, блядь, ты спустился с гор, блядь, да и слышь ты нахуй, ты не позорься, в Моздоке ты раздился, блядь, если бы ты нахуй был оттуда, если бы ты был с Кавказа, ты бы никогда не пошел гавкать на ростовщиков. Так ты не сможешь объяснить, почему? Правоверный никогда не пойдет работать на ростовщиков, быть телефонной звонилкой, гавкать за чужие деньги. Ты не знаешь, что такие ростовщики? Это деньги, которые в рост дают пидорасы. Вот такие МФОшки, которые, блядь, как ваши, нахуй. Ну ты понимаешь? Хочешь послушать, мы ему вот дали ты, нахуй, если хочешь что-то предъявить, тысяч, ты бы, сука, не террор бы рот месяц, никому устраивал, блядь. Ты приехал бы ты к человеку послушать. И нормально бы поговорил, как это делали, как это делалось в 90-е. Понимаешь? А мы ты как, сука, денег. Ты как шафа ебаный, из твоей пустки, блядь, родственникам звонить начал, блядь. Он бы 30 дней вернул бы то, что взял, он бы взял без процентов. Каждый слышь ты, гондон. Да вас терпил, швырять нахуй надо, ты понимаешь? Коммерсант ты ебаный. Барыга ты ебучий, блядь. Ты ж барыга обыкновенный. Серьезным людям, даже если нахуй серьезные люди за твою движуху узнают, тебя нахуй в жопу выебут, ты понял, блядь? Что-то за 7 лет еще никто не выебал. Потому что за серьезных людей еще не доходило, блядь. Потому что ты еще с серьезными людьми нахуй не состыковывался, блядь. Я огласку никогда не получал. Но благодаря тому, что ты на нас нарвался, ты такую огласку получишь. На кого? В том числе, блядь, и по Москве, нахуй. Понимаешь? На кого? Пидор ты переодетый. Ну ты узнаешь скоро, гондон ты ебаный. Пускай это для меня сюрпризом будет. Я смотрел ваши видосы на YouTube. Пускай это будет сюрпризом. Да у нас каналы молодые, блядь. Только недавно, нахуй, развиваться стали, блядь. Понимаешь? Недавно развиваться стали. Но у нас есть, нахуй, информационные ресурсы, в отличие от тебя, пидораса. Давай сейчас это, знаешь, что сделаем? Завали нас, завали ебало. Завали дырку на своем ебале. Слушай, что тебе мужчина говорит. Женщина-то ебаная. Так вот, запомни, сука, у нас есть такие информационные ресурсы, что вы охуеете, блядь. В деревне в какой-то, что ли? Так вот, пидорасы баны. Да коллекторы очередные в погребе сидят и гавкают, нахуй. Я их тестирую, коллекторов очередных. Ты что, в сарай звонишь? Ты что, в сарай мне звонишь? Я ж тебе говорю, блядь, вы изнутри, нахуй, поймали, в погреб посадили, вот они и гавкают, блядь. Слышишь, у него собаки на заднем фоне лают. Ну, такие же, как ты, гавкают. Приехали, нахуй, и все, блядь. А у тебя там кто блеет на заднем фоне? Бараны, что ли? Ты что, блядь, из слева, что ли, звонишь? О, Васек, ты что, ёпта? Так вот, ты хоть не говори, что ты в Моздоке родился. Пидор ты переодетый, блядь. Если люди, нахуй, узнают, что ты с Моздока приехал, тебе ж пизда придет. Я вас, сука, в 95-м, нахуй... Уфайка гонял по зеленке, блядь, я вас и здесь гонять буду, нахуй, по России матушке, ты понял, пидор переодетый. Ты вот можешь только, блядь, собак носить. Да ты чё, а ты-то чё можешь? А ты-то чё можешь, баба с кадыком? Я тебе показал всё, что я могу. Да ты нихуя не можешь, баба с кадыком. СМС-ками телефон из память, и всё, это всё, на что ты способен. Так это ж не приводит к результату, к конструктивному. Денег ты как не видел, так и не увидишь. Тебе хуем по всей морде провели, ты понял, пидор? Да. Хуй на! А если Гандон, ты ебаный, блядь. Спань дальше, блядь, ебаный в рот. Есть программки, которые блокируют весь этот спам, блядь. И что ты этим добьешься-то? Уебище ты, ебаный. Без денег как был, так и будешь гавкать из своей будки за косточку, нахуй. Дайте денег, дайте денег. А тебе хуй, нахуй, Руся, тебе, а не деньги, блядь. Или кто ты там, нахуй, пидруся, блядь. Денег ты как не видел, но так и не увидишь. Че? Поплакался. Да что же пиздеть, нахуй, никто тебе не звонил, нахуй ты пиздишь-то, а? А кто пиздит, тот пидорас, а? Кто пиздит, тот пидорас? Володь, а что я пидорал? На, слышь, Вася, кто пиздит, тот пидорас? А, гондон ты ел, ну что ты заткнулся, нахуй, шавка ебаная, блядь. Я тебя слушаю просто. Собака ты серая, блядь, ты нашла, блядь, и свиньи, сука, ебаная, блядь. Ты вчера пристался, что 18 часов тебе придут и оплатят, нахуй. Да хуй тебе по всей морде, ты так же и будешь гавкать, нахуй. Вот в этом вся твоя жизнь не пройдет, блядь. Никчемная, жалкая жизнь, блядь. В твоей двухкомнатной конуре собачьей. Вот и все. Которая стоит, нахуй, блядь, как... Да хорош, нахуй ты не наваливаешь. Слышь, ну ты, блядь, закачай WhatsApp, нахуй. Скинь мне рум-тур свой, нахуй, по квартире, по своей, блядь. Хоть посмотрю, нахуй, где ты там живешь-то, блядь. Ебаный в рот, блядь. Живешь, сука, в подсобке, нахуй, этого, блядь. Деньги на дом, нахуй, где ты спустился, блядь, он с Моздока, с гор, блядь. Пидор ты ебаный, блядь, пиздеть-то никто не мешает, пиздеть-то не мешки ворочать, да? Только у меня, братуха, хватило мозгов в Москву переехать, баба заработать. Да, а слышь... А вы бесплатно работаете. Да ты нахуй, гандон. За бесплатно. Слышь, ты гандон, блядь, ты раб, понимаешь, в чем между нами разница? Так ты гавкаешь на разносчиков. Между нами, я за деньги работаю, ты за да бесплатно. Да за какие ты работаешь? Ты это работой называешь, достойные мужчины, а? Да, конечно. Ты считаешь, телефонная звонилка – это платят. Работа достойная много, мужчины? Сколько, вот ты зашкварился в очередной раз просто. Да ну нахуй. Слышь, в натуре мне после разговора с тобой телефон надо будет выкидывать. Телефон зашквар попал, блядь, с таким пидором разговаривать. Который работу считает с телефонной звонилкой за достойную работу мужчины. Фу нахуй. Фу, блядь, позорище. Да ну нахуй. Ну лучше за бесплатно, да, Володь, как ты? Слышь, Вася, ты хоть знаешь что-нибудь обо мне, а? Петя, ты ебаный. Вот, давайте, Петя, давайте ты не Петя будешь. Петушок на жердочке. А? Петушок на жердочке. Или лучше на палочке. Или на бутылочке. Ты там на чем, петушок, сидишь-то? А? Ну тебе не стрёмно, реально, гавкать за чужие деньги. Собака-то сутулая. На лице твоей матери сижу. Геронтофил ты ебаный, блядь. Слышь, ты вчера нахуй это говорил, что ты геронтофил, блядь. Нет, тебе нравится такое? Вот эти вот шутки, нахуй, на лице твоей матери, ебусь твоей матери. Ты не понимаешь, какой ты зашквар. Ты сам себя шкваришь, мама ёб, ты ебаный. Вольного пересмотрел, что ли, а? Пидор ты переодетый. А? Такой же мама ёб, как и Вольнов, нахуй, жирный, блядь. Ты такая же мразиботина, нахуй, мама ёбская. Так это не охуенно, это еще больше зашквар, блядь. что ты по старушкам отрываешься, блядь. А чё тебе, Евгений, ты сечку с гречкой-то в башке собери, четко мысли выражай, хули ты заикаешься, лошадь сутулая, блядь. Кобыла ты бубновая, блядь, пиявка ты дермантиновая, сука. Вот натыри, блядь, зашкварник, ебаный в рот, блядь. Фу, сука, хуйта пиковая, блядь. Фу, нахуй, пошел нахуй, сука, пидор ебаный, блядь. Хуй тебе по всей морде или деньги. Вот я тебе, сука, Эдмон Дантес, я тебе, сука, ответственно заявляю. Хуй тебе по всей морде, а не денег. Ты понял, пидор? Вот и будешь ты, сука, а че за нервный смешок-то пошел, а? Понимаешь, ты-то отсосал, нахуй, да? Не проявили, нахуй, хуй по всей морде, блядь. Хуй ты, а не денег увидишь, мразебутина конченая. Эдмон Дантес, у меня-то хоть имя есть, меня хоть люди знают, а тебя-то кто знает, чепуха залетная. Вон те овечки, которые у тебя, блядь, на заднем фоне блеют, нахуй. Такие же пидоры переодетые, как и ты, твои гей-партнеры, блядь, да? И все, нахуй, ты, блядь, с Моздока приехал, блядь, живешь, сука, в подсобке, нахуй, этих денег на дом, блядь. В двухкомнатной подсобке, блядь, этим гордишься. Работаешь, ты телефоны звонилки, блядь, это чепуха, знаешь, нахуй. Ты мразь, ты грязь из-под ногтей, ты нет, никто и звать тебя никак. Ты абриган, обыкновенный абриган, блядь, понимаешь, кто ты в этой жизни, блядь. Чепуха. Бедные твои, сука, родители. И веру ты предал в Аллаха, блядь. Нарушив суру Аль-Бакара, аят 275. А ты ебаный мунафик. А чё ты взял, что мусульманин? Ну ты ж с Моздока приехал, пидор ты ебаный. Что? А чё, осетина мусульманин? Ты беженец, что ли? Ебаный в рот. Тебя выгнали нахуй оттуда, блядь. Ха-ха, да ну нахуй. Вообще-то я христианин. Короче, блядь, тебя в рабство нахуй взяли в Моздоке, блядь, и сказали, иди гавкай, собака сутулая, и ты пошла гавкать, шавка ебаная. Все с тобой понятно. Я-то думал, я с мужчиной разговариваю, а я, блядь, с женщиной разговариваю с переодетой, блядь. У которой только мужской признак, гендерный, блядь, это мужской голос, блядь. Фу нахуй, чепуха ты залетная. Все ясно, нахуй, с кем мы дела имеем. Ты в курсе, что тебе канал тебе забанят? Да, чё? Чё ты сказал? В курсе, сейчас канал тебе забанят? Я да уже хуй ты забанишь мне канал, понял, нахуй? Хуй ты мне забанишь. Я страйк получишь, брат. Да хуй ты не забанишь канал, пидор ты переодетый. Слышь, да ты вчера за пиздобола про канал, нахуй. Хули ты сейчас-то тявкаешь? Шавка ты ебаная. Ты вчера за пиздобола про канал, блядь. Не будет этого канала, блядь. Будет другой. Мне насрать на канал, ты понимаешь, блядь. А ты лохопед, блядь. Как гавкал за чужие деньги. Понимаешь, в чем разница? Донтес или Дантес? Ну ты-то пидорес, это-то понятно, хули. Тут нахуй без уточнений по буквам. Так вот, чепуха, слушай сюда и запоминай. Денег ты нахуй не увидишь, блядь. И все люди, все наши подписчики, которые брали деньги, в деньги на дом компании такой, пускай знают, что вы лохи залетные, которых можно швырять безнаказанно. Вы обыкновенные терпилы, потому что у вас нет способов воздействия, кроме как лаять из своей будки по телефону. Да зачем? Я вчера позвонил просто его тесте, и все, тесть... Да нахуй ты пиздишь, а? Ну нахуй, ты же пиздобол. Ты уже столько раз за пиздобола про канал за эти два дня, блядь. Поэтому не надо, блядь, мне бабушку тут лохматить. Слышь, ты хуй в уши вкручивай вон тому барану, который у тебя на заднем фоне гавкает, нахуй, блеет, блядь. Вот ему хуй в уши вкручивай, ладно? Там, где ты пиздеть учился, я там преподавал, запомни это, сынок, блядь. Понимаешь? Ты нахуй еще под стол пешком ходил, когда я таких, как ты, нахуй, просто брал, блядь, об коленку ломал, нахуй. Бегудями в асфальт стыкивал, блядь. А ты, сука, сидишь и наебываешь мне, тут пиздобол ебаный, блядь. Гадон ты. Эдмон, у тебя на аватарке усы четкие. Ой. Ты даже не знаешь, кто там на аватарке, чепуха ты ебаная. Смотри, усы какие у меня четкие. Ах ты ебаный, ты даже актера Виктора Авилова не знаешь. Фу-фу-фу. Позорище. Фу-фу-фу. Ну. Пожалуйста. На туре жертва ЕГЭ, сука, блядь. С гор спустившаяся. Ладно, все, пошел нахуй. Я тебе просто хотел сказать, что ты пиздобол. И чтобы это было под запись разговора, чтобы все подписчики узнали, что вы пиздоболы обыкновенные. Никто вам деньги не принесет никогда. Все, да. Нахуй, пошел нахуй. Ну я готов тьмо. Тебе скинуть. Есть WhatsApp, наверное. Ну, в общем, как-то так.